Глава седьмая. Однако Сен-Мут, который на четвереньках скреб в храме полы, ничего не забыл. Днем ему не давали покоя мрачные мысли, ночью тревожные сны. Виделось ему всегда одно и то же. Оскорбленная царевна указывает на него пальцем, а зловещие служители его величества толпой бросаются к нему, чтобы взять под стражу. Но хотя за время траура по бедняжке Неферу ничего не случилось, Сен-Мут не мог вздохнуть спокойно, ведь он был уверен, что виноват в ее смерти, и терзался этим. Однако постепенно он привык выполнять свои обязанности, не обливаясь ежеминутно холодным потом от страха перед грозящим ему арестом. И так проходили дни, неотличимые один от другого. «Глупец я был», — думал он, — «что решил, будто смогу стать кем-то, кроме прислужника при храме. В этой стране были времена, когда даже крестьянину выпадал шанс добиться чего-то в жизни, но теперь у власти только жрецы, царевичи да вельможи, так что лучше бы мне забыть свои мечты да делать, что говорят». Но каждый раз, когда он пытался успокоить себя этими разумными доводами, в нем просыпалось честолюбие. Он садился на пятки, вытирал с лба пот и громко стонал. Бесполезно! Не бывать ему ни образцовым храмовым служкой, каким надеялся увидеть его отец, ни писцом. Сама мысль об этом занятии внушала ему отвращение. Встреча с Хатшепсут напугала его. Так что несколько дней спустя он почти решил попроситься в ученики к главному писцу храма, но у самой двери, за которой обитал великий человек, он остановился, повернулся и в ужасе бросился назад в свою келью. «Мечтай!» — твердило ему сердце. «Надейся на удачу, которую могут даровать только боги. А еще надейся, что маленькая царевна легкомысленно и скоро забудет дерзость деревенщины». Наконец настало время, когда он с приятелями пошел посмотреть на возвращение царской семьи из некрополя. Бении был с ним. Этот неугомонный юноша неделю назад вернулся из Асуана, ничего не зная о трагедии, которая постигла обитателей дворца. Он должен был сопровождать партию свежедобытого камня на север, в Медине-Табу, где по распоряжению фараона шло строительство. Но пока не истекли месяцы траура, по царевне было нельзя ничего делать. Поэтому они с Сен-Мутом бродили по фивам, пили пиво, болтали с торговцами и ремесленниками на базаре, подолгу простаивали в храмовых плавильнях, глядя, как смешивают и заливают формы раскаленной до бела электрум. Наблюдая за подмастерьями, которые ковали драгоценный металл, превращая его в тонкие листы для украшения божественных кораблей. Электрум — разновидность самородного золота с содержанием серебра. В ювелирные мастерские их не пускали. Зато юноши, оба жадные до знаний, часами пропадали во дворе, где работали каменотесы. Они ощупывали глыбы песчаника и гранита, которые дожидались своей очереди, становились к огромным пилам и потели, довольные над сверлами из драгоценных камней, которые с легкостью вгрызались в камень, выставляя напоказ то розово-серую извилистую сердцевину мрамора, то искрящиеся в солнечном свете кристаллы, то мягкий алебастр, сверкающий, как засахаренный мед. Инженеры хорошо знали Бинию, его ненасытные стремления постичь суть каждого камня, его быстрый ум и его неиссякаемое трудолюбие. Но Сен-Мут задавал вопросы, ответов на которые они не знали, так что его неотступное любопытство быстро их утомило. Они могли объяснить, о чем говорят прожилки на поверхности камня, куда забивать сырые деревянные клинья, чтобы глыба не крошилась, а раскалывалась ровно, а также о том, какой камень вынесет напряжение определенной строительной конструкции, а какой пойдет трещинами. Но об идеях, концепциях, перспективах, инновациях, пропорциях, одним словом, во всем, что предшествовало их работе или вытекало из нее, им ничего не было известно. «С кем-нибудь из тех лучше поговори», — раздраженно заявил ему один рабочий, дернув толстым локтем в сторону группы высоких людей в белых одеждах и коротких париках, которые собрались в тени у дальнего конца каменоломни и что-то обсуждали над грудой пергаментов. «Они расскажут тебе обо всем, что ты хочешь знать». Он засмеялся. Синмут посмотрел на них и отвел взгляд. «Архитекторы! Самые уважаемые, почитаемые, восхваляемые люди во всем Египте! Великий легендарный Инени каждый день разговаривает с самим Единым. Постов у него столько, что без помощи писца и не запомнить. Но для Синмут у него и приветливой улыбки не найдется, не говоря уж о желании поделиться знаниями». Так он и Бении знакомились с фивами. Его друг иногда уходил один. Он любил грубую, бьющую ключом ночную жизнь, борделей, но для Синмута не существовало пока других женщин, кроме матери, двоюродной сестры, Мутни, да девчонок, попрошаек, худых, как стебли папируса, которые кидались в него на улицах комьями грязи. У него не было ни времени, ни желания исследовать собственную страстность. Он был человеком чувства, его восхищали линии изгибы, взмах локона, яркий отблеск света на белых зубах, но его желания, неясные пока ему самому, все еще дремали внутри него. По ночам он сидел один в своей келье и думал о зданиях, которые воздвигнет когда-нибудь, о бессмертных, захватывающих дух творениях, которые до конца времен будут говорить: «Я, Синмут, сделал это». «Тщеславные мечты», — говорил он себе, — «безумный, лихорадочный бред». Через два дня после погребения Неферу они с Бении сидели у пилона, которым был отмечен вход в храм. Утро выдалось свежее, и в воздухе витал запах влажной земли. Весна плавно соскальзывала в лето, и в траве вокруг мальчиков маргаритки мешались с яркими васильками. Вдоль всего Нила над топкими берегами вставали зеленые тростниковые заросли, а деревья — финиковая пальма, гранат, тамариск, ароматная персея — тянули прохладные зеленые листья к новому голубому небу. Скоро снова наполнится зернохранилище, а женщины соберут хлопок и лен и примутся за изготовление одежды. Бени пришел попрощаться. Строительство храма в Медине-Табу возобновилось, и пока строительное оборудование погружали на корабли, а каменные блоки опускали на плоты и привязывали к ним ремнями, Бени собрал свои пожитки и поспешил найти Синмута. «Как долго тебя теперь не будет?» — спросил его Синмут. Ему было плохо при одной мысли о том, что снова придется возвращаться к черной работе и одиночеству. Бени сел рядом с другом. Ветер ерошил его сияющие черные волосы. Он удовлетворенно вздохнул и вытянулся на траве. «Какое утро! Хорошо сегодня будет на реке. Делать ничего не надо. Только знай, сиди да смотри на воду. Не знаю, когда мы снова свидимся. Может быть, через пару месяцев, когда прибудут строители. Там еще достаточно работы для каменотесов, а мой хозяин терпеть не может наспех сделанной работы. Когда наступит жара, и крестьяне придут на стройку, тогда я приплыву назад». Синмут с завистью глядел на здоровое, худощавое тело друга, его довольное улыбающееся лицо. «А мне до тех пор чем заняться? Съезжу, наверное, домой, на день, на два, своих повидаю». С сомнением закончил он. Бени содрогнулся. «Что? Оставить фивы? Прекрасные, обворожительные летние фивы ради какой-то фермы? Синмут, ты никак заболел?» «Меня фивы еще не обворожили», — кисло заметил Синмут. И в тот же миг точно насмешку, с вершины храма донесся хриплый рев рогов, возвещающих середину утра. Я часто спрашиваю себя, не лучше бы мне было остаться дома с родителями и Сенменом и надрывать спину на отцовском поле, а не драить полы в храме могучего Амона. «О, могучий Амон!» — затянул насмешливо Бения и закрыл глаза. «Сделай так, чтобы Сенмут поднялся с пола в своем храме, прямо тебе на колени, о царь богов! Сделай это!» Сенмут все-таки рассмеялся, и на душе у него полегчало. В конце концов, уныние не было свойственно его натуре. «Что тебе нужно, так это хорошенькая девчонка-пивунья», — продолжал Бени, — «чтобы развлекала тебя, льстила тебе и вообще отвлекала от мысли о мыле и воде. Я как раз такую знаю. Тонкая штучка. Ее хозяин тот сальный ливиец, как бишь его там, за небольшое вознаграждение я мог бы устроить». Он болтал, не подозревая, что друг его уже не слушает. Перед глазами Сенмута вдруг встала картина. Царевна Неферу и другие женщины все с систрумами в руках идут в храм воздать хвалу Богу. «Оставит она меня когда-нибудь в покое или нет?» — подумал он. Бении умолк и легким скользящим движением поднялся на ноги. А Сенмут сидел, прислонившись к дереву, и глядел на сады в направлении охраняемой стражами дорожки, которая вела к дворцу. «Я ухожу», — сказал Бении, — «обними меня». Сенмут встал и заключил друга в объятия. «Да хранит тебя Исида!» — легко бросил Бении и поднял свой узелок. Они улыбнулись друг другу. И Бении уже повернулся, чтобы идти, но тут же рванулся назад и зашипел Сенмуту в ухо. «Служители его величества и глашатый идут сюда!» Сенмут попятился. Сердце у него заколотилось, ладони взмокли. Сжав кулаки за спиной, он смотрел, как приближается высокий человек в юбке. Глашатый он даже не заметил. Взгляд юноши был прикован к копью в громадной ручище царского слуги, к мышцам, бугрившимся на его могучей груди, к сияющему золотому глазу гора на шлеме. Лицо человека ничего не выражало. Посланники подошли к Сенмуту, и древко копья с глухим стуком опустилось на землю. Глашатый поклонился, и Сенмут растерянно обернулся к нему. — Сенмут, жрец жрецов могучего Амона, — уточнил глашатый осторожно, видя, как побледнел юноша. Тот едва заметно кивнул. — Свершилось, — подумал он, — теперь мне конец. Глашатый поприветствовал его на манер царских солдат, вскинув кулак правой руки к левому плечу. «Я принес тебе весть от царевича короны Хатшепсут, Хномамон. Она приказывает, чтоб ты через час предстал перед ней на берегу озера Могучего Амона. Не опаздывай, не заговаривай с ней, пока она сама тебе не прикажет. Ну и тогда держи глаза долу. Это все». Он улыбнулся, отвесил второй поклон и зашагал назад. Солдат за ним. Бени прерывисто выдохнул. «Клянусь Осирисом, Сенмут, что все это значит? Что ты такого натворил, что младший единый хочет тебя видеть? Ты что, попал в беду?» Сенмут повернулся к нему. От возбуждения у него защекотало в животе. В глазах зажглись и запрыгали огоньки, а по лицу начала расплываться ухмылка. Он схватил друга за плечи и встряхнул. «Нет, не попал. Никакой беды. Бения! Если бы она хотела меня арестовать, то не стала бы посылать глашатая. Значит, она зовет меня на аудиенцию?» «Это я понял». Бения добродушно освободился от хватки Сенмута. «Но почему? Или это секрет?» «В некотором роде. Я оказал царевне услугу. Или нет, вообще-то я сделал глупость. А она... Произошла ошибка. Бения, ошибка, из которой я мучился несколько недель. Я чуть не заболел из-за нее, а теперь...» «Ясно одно. Придется мне уехать, так не разгадав эту загадку». Бения второй раз забросил узелок на плечо. «Напиши мне, Сенмут. Я хочу знать, что тут происходит. Мое любопытство непомерно. Пошли мне связанный пергамент, составленный мудрым и толковым писцом, иначе я с тобой разговаривать не стану, когда вернусь». И он пошел, но снова вернулся. А ты уверен, что ты не в беде? Совершенно уверен. Я думаю... Сермут раскинул руки движением, которое выдавало одновременно восторг и внутреннее освобождение. Я думаю, что судьба меня все-таки не минует. Надеюсь, ты прав. До свидания, Сермут. До свидания, Бения. Смотри, пиши. Обязательно. Сермут махал Бении рукой. Не успел еще друг скрыться из виду, а юноша уж бежал к своей келье, зовя на ходу раба. Надо помыться, сменить одежду, побрить голову, и все за один час. Обязательно, — твердил он про себя, — обязательно. Что это значило, он и сам не знал. Ровно час спустя, умытый, побритый и одетый в шуршащий, накрахмаленный лен, Сермут поднялся на вершину травянистого холмика и замер, глядя вниз на кромку священной воды. Слева вдали тихо покачивалась на волнах божественная барка, ее золоченые мачты и серебряный нос вспыхивали в лучах высоко стоящего солнца. Но взгляд юноши не задержался на ней, ибо прямо внизу, на пестрых подушках, разбросанных по голубой тростниковой циновке, ждала его судьба. Две женщины и девочка. Да, это она, — подумал он и ощутил неожиданный прилив удовольствия. Стоя на коленях рядом с корзинкой из ивовых прутьев, она разговаривала с Нозми и Тии, которые сидели тут же. Тот самый миг, когда он замешкался наверху, девочка словно почуяла его приближение, подняла голову и жестом приказала женщинам уйти, что они сразу и сделали. Она поднялась на ноги и стоя ждала его приближения. Ему казалось, что он спускается с холма целую вечность. Но вдруг он оказался на коленях, лицом в теплой душистой траве, протянув к ней руки. Она мягко прикоснулась ногой к его плечу. — Итак, жрец, ты пришел, — сказала она, — можешь встать. Он встал и уставился на пальцы своих ног. С таким вниманием точно впервые их видел. Тут же последовало возмущенное восклицание. «Смотри на меня!» Такие глупые манеры не к лицу человеку, который, ни минуты не сомневаясь, на закорках протащил меня через все мои владения. Ее голос ничуть не изменился. Он был такой же властный и требовательный, с высокими пронзительными детскими нотками. Но, едва подняв голову и взглянув в ее широко расставленные черные глаза, увидев твердый квадратный подбородок и крупный, хорошо очерченный рот, он был поражен. Она была та и не та. Высокая и тоненькая, как прежде, косточки, как полагается в ее возрасте, тонкие, словно птичьи. И все же за прошедшие 3 месяца детство спало с нее точно шелуха. Она обещала стать прелестной женщиной, и он сразу это почувствовал. Но не только это. В этом оценивающем взгляде, в полуулыбке, что играла на ее губах, чувствовалось недавно пришедшее осознание связи, истории и крови, и пока еще неотчетливая пробуждающаяся сила. Какое-то время они глядели друг на друга. Потом Хатшепсут довольно кивнула, словно увидела то, что хотела, и сделала ему знак садиться. «Садись здесь, рядом со мной. У меня, правда, нет старого, доброго, засаленного одеяла. Но, может быть, старая, добрая, засаленная циновка подойдет? Знаешь, совсем забыла, какое у тебя лицо. Ну вот, увидела тебя снова и удивляюсь. Как это могло быть? Ты ведь не изменился за последнее время, правда?» Он наклонился ближе. «Много девчонок из озера Амона с тех пор вытащил?» Она засмеялась, он улыбнулся ей в ответ. Она опустила обе руки в корзину и вытащила оттуда 2 котят, одного из которых осторожно положила на его покрытые белой тканью колени. «Кошка Небанома принесла 2, и он отдал их мне. Они особенно священные. Их мать происходит из храма богини Бастет и видит демонов в ночи. Хочешь одного?» Сенмут погладил серую шерстку, Котенок мяукнул и беспомощно уцепился лапками за его одежду. Это были красивые зверьки, стройные, гибкие, с заостренными мордочками и хитрыми, раскосыми глазами. Юноша, как все египтяне, любил кошек и поэтому со всей серьезностью поблагодарил ее за щедрость. «Я должен попросить разрешения у моего филарха, но не думаю, чтобы он стал возражать, особенно учитывая их почтенное происхождение». Он слышал о диких, разнузданных ритуалах, которые окружали культ богини-кошки Бастет, и с любопытством взглянул на Хатшепсут, но та лишь улыбнулась в ответ, склонив голову к плечу. Бастет принадлежала к старому порядку вещей, ныне почти забытому в космополитических фивах, где безраздельно царили Амон, Мут и Хонсу. «Ну, жрец, и чем же ты занимался с тех пор, как мы встречались в последний раз?» — спросила она у него. Прежде чем ответить, Сенмут положил котенка на траву. Обхватив руками колени, перевел взгляд на неподвижную гладь озера. Он не знал, для чего она позвала его сюда, и хотя встреча их была довольно дружеской, результат был непредсказуем. Поэтому он решил, что следует подбирать слова с осторожностью. Использовать расположение Хатшепсут в своих целях ему и в голову не приходило. Он только хотел узнать ее получше. Ему казалось, что судьба нарочно свела их вместе и подарила ему еще одного друга. За нерушимым кастовым барьером, который навеки вечный разделил его и это золотое дитя, Сенмуту чудилась родственная душа, и потому говорить с ней ему было легко. «Я исполнял свои обязанности в храме, как полагается хорошему жрецу, царевна. Скреб полы и бегал на посылках». Он бросил быстрый взгляд на ее лицо, но не увидел в нем и тени злой насмешки. «Да, верно. И что, ты собираешься заниматься этим до самой смерти, или у тебя есть другие планы?» Она разглядывала его длинные тонкие пальцы, сплетенные на колени поверх льняной ткани, и широкие прямые плечи. Его глаза под прямыми черными бровями были спокойны, и ей было хорошо рядом с ним. Не то, что рядом с Тутмосом, которого ей все время хотелось изводить и поддразнивать. Насколько лучше, чем глупый и надоедливый Тутмос, он справился бы с копьем и колесницей, — подумалось ей. Он снова взглянул на нее, но на этот раз она не улыбалась. «У меня, как у всякого человека, царевна, есть мечта, тайная мечта, ничего общего, не имеющая с реальностью». «Верно. Но я слышала, что сильный телом и духом мужчина может превратить свою мечту в реальность, если захочет, конечно. Я еще не мужчина, благородный». Эти слова объясняли все и ничего. Сенмут, получивший воспитание у жрецов, был не чужд дипломатии. Вздохнув, она посадила своего котенка назад в корзину. Думая, что встреча окончена, он сделал движение, чтобы подняться, но она положила ладонь ему на голую руку, отчего он так и подпрыгнул на месте. «Ты знаешь, что я теперь царевич короны?» — спросила она тихо. Он склонил голову. «О да, ваше высочество, это большое счастье для Египта». Бения, когда ему сообщили новость, как обычно, расхохотался. «Подожди! Вот умрет фараон, — заливался он, — тогда и увидим, кто унаследует трон Гора. Голову на отсечение даю, это будет кто угодно, но не голенастая девчонка, какая бы она ни была хорошенькая». Сенмут согласился с ним, хотя и более сдержанно, но теперь он не был уверен в правоте друга. «Я должна отблагодарить тебя за услугу, которую ты мне оказал, жрец. Я хочу сделать это сейчас. Мой отец пообещал, что я получу все, о чем попрошу, и я хочу подарить тебе что-нибудь». Она посмотрела на него озабоченно. «Ты ведь не откажешься?» «Ваше высочество, вы ничего мне не должны. Я сделал только то, что предписывал мне долг, и более ничего. Но если вы считаете, что исполнение долга заслуживает награды, то я не откажусь ее принять». «Какие прекрасные слова!» Беззлобно усмехнулась она. «Тогда думай, чего тебе больше всего хочется?» Сен-Мут проследил глазами за парой лебедей, которые проплыли мимо. Он видел, как чайки описывали круги над озером, как куропатки мелькали в траве, как праздно болтали две женщины. Он слышал легкое дыхание царевны и краем глаза видел, как легкий ветерок треплет край ее тонкого, словно паутинка одеяния. Но все это словно исчезло в следующую секунду, когда словно лелеемая, раздирающая душу мечта подняла свой весь рост и затопила все. У него вдруг возникло очень отчетливое чувство, точно какая-то невидимая рука разом отдернула полог, за которым скрывались его мечты, надежды, ночные мучительные сны, и показала его их застывшему в изумлении разуму. Он вспомнил о своем отце, Ка Месси, который и не хотел для сына иной доли, чем спокойная жизнь в полной безвестности, и о Филархе, который страдал желудочными болями и вечно ныл. Но прежде всего ему вспомнился фараон, гигант, на котором держится все. «Я знаю, чего хочу», — уверенно решил он. «А еще я знаю, что не зря ждал все эти годы и отказывался от всего остального». Он опустился перед Хатшепсут на колени. «Ваше высочество, больше всего на свете я хочу изучать архитектуру под началом великого Инени. В этом и только в этом мое желание». Она надула губки. «И ты не хочешь красивый дом?» «Нет». «А как насчет земли, пары жен, хорошего имения?» Он расхохотался громко, с облегчением от души. «Нет, нет и нет. Я хочу быть только архитектором, пусть даже совсем незначительным. Я еще не знаю, получится ли из меня хороший архитектор, но я должен это выяснить. Вы понимаете меня, ваше высочество?» Хатшепсут надменно вскинула голову. «Ты говоришь совсем, как моя дорогая покойница, Осирис Неферу. Она вечно спрашивала меня, понимаю я ее или нет, и должна сказать, иногда от ее слов мне бывало так скучно, что и пытаться не хотелось. И все же...» Она взяла его руку. Его пальцы непроизвольно сомкнулись вокруг ее ладони. «Мне кажется, я понимаю. Я сделала твою мечту короче, правда?» Он наклонился и поцеловал ее ладошку. «О, да!» — горячо откликнулся он. «На целую жизнь!» Она высвободила руку, встала и хлопнула в ладоши, призывая служанок. «Ты уверен?» — с нажимом повторила она. «Совершенно уверен. Тогда я поговорю с отцом. Он поговорит с Инени, этим злым, сварливым старикашкой, которому вовсе не нужен новый ученик, и тогда ты будешь счастлив. Я тебе приказываю». Сен-Мут нагнулся и подобрал с земли котенка, который сонно запротестовал. «Возьми корзину», — приказала Хатшепсут Нозме. И они ушли, оставив Ти собирать подушки и сворачивать циновку. И только оставшись один, оцепеневший от радости, Сен-Мут понял, что царевна даже не стала ждать, когда он воздаст ей все положенные почести.